Последующая история. Строить полный иббонизм в условиях отсутствия враждебного окружения стало значительно труднее. Прежде всего выяснилось, что некого догонять. А раз так, то и спешить незачем. Можно и обождать. Стало негде брать взаймы. Не от кого ждать помощи, не у кого тянуть новые открытия и изобретения и заимствовать моды, негде отдыхать от ибанской нервотрепки и приобретать заграничные вещички, не на кого сваливать свои трудности, не с кем сравнивать свои выдающиеся успехи. Одним словом, исчез любимый враг, делавший жизнь маломальски осмысленной и интересной. Остались одни свои. А что свои? Дрянь. Со своими и по душам-то поговорить не с кем. Хотели было армию распустить. Но куда девать такое количество хорошо подготовленных, заслуженных офицеров, генералов, маршалов? К тому же рискованно. А вдруг? Нет, нет. Армию распускать нельзя. Наоборот, сказал Заведун. У нас все должно отмирать путем укрепления. И привел цитату. А спорить с цитатой? Ну, конечно, пришло и кое-какое облегчение. Оппозиционеров перестали поддерживать извне, и бежать им стало некуда. И вообще оппозиция потеряла смысл, так как не перед кем стала выпендриваться. Прекратились клеветнические голоса, и стало скучно. Однажды Заведун целый вечер крутил ручку приемника, надеясь поймать хоть какой-нибудь голосишко и услышать чуточку правды про Ебанск. Но, увы, голосов уже не было совсем. Сотрудники, видят такое, решили создать на болоте, на котором никто жить не хотел, не присоединившуюся буржуазно-демократическую республику НБДР в 2 квадратных метра, с территории которой начались клеветнические передачи и куда решено было время от времени выгонять оппозиционеров в целях создания впечатления и для интриги. Заведун вздохнул с облегчением и выступил с докладом, в котором высказывался за мирное сосуществование. Путем мирного соревнования мы должны доказать неоспоримые преимущества нашего общественного строя, сказал он. Притом мы должны терять бдительность. Мы будем неуклонно крепить оборону. Мы усилим деятельность наших любимых органов. Так и сделали. И усилили охрану границ изнутри, так как наружу уже не было